Глава 9. Расписка потрачена. Попасть на прием к бургомистру Малахитового развала вместе с делегацией полуволков мы не успели. Когда розовые лисята взбежали по длиннющей лестнице белого мрамора на второй этаж дворца, принца мрака Острозуба и сопровождавшей его группы в огромном холле уже не было, а ведущие дальше роскошные резные двери приемной оказались закрыты. Мелькнула мысль зайти самовольно, вот только двое стоящих в дверях суровых хаджетов-охранников с уровнями 140+, заранее, при нашем приближении, недвусмысленно скрестили алебарды, преграждая путь. «Дождитесь своей очереди», — сквозь забрало шлема глухо проговорил один из закованных в полный латный доспех могучих охранников дворца. «Пришлось ждать, и, может, оно было даже к лучшему». Свое место в самом начале долгой многочасовой очереди мы зарезервировали, а вести непростые переговоры с бургомистром Малахитового развала насчет ценной расписки лучше было отдельно, без присутствия опасных полуволков семьи Пасукун с крайне мрачной репутацией кровавых убийц. Конечно, многочисленные грозные бойцы на нашей стороне могли бы послужить неким козырем и дополнительным аргументом в переговорах, но только в таком случае пришлось бы делиться с ними деньгами, причем долю от полученной за расписку суммы, подозреваю, принц Мрак Острозуб потребовал бы близкую к 100%. Ждать пришлось весьма долго. Мы успели осмотреть картины, многочисленные статуи и богатую лепнину на потолке, а переговоры принца полуволков с магистратом торговой республики все никак не завершались. За это время появился даже следующий проситель. Со стороны мраморной лестницы, тяжело дыша после подъема, показалась дородная мамаша Хаджет в окружении целого выводка хватающихся за юбку матери детей от совсем крохотных до почти самостоятельных подростков. Обнаружив нашу группу впереди себя, небогатая горожанка в латаной-перелатанной одежде сразу же решила закатить скандал. Ругалась и истерично визжала, что ее очередь на прием к градоначальнику следующая, и пропускать кого-либо впереди она не собирается. Не помогло даже вмешательство Алисы, с ее высокой харизмой, обычно способной находить общий язык с любыми NPC. Посетительница не прекращала истерить. Эх, была бы рядом с лекарем Кицуне Харуми с ее специфическими бонусами на все игровые проверки, может, Алиса бы и смогла успокоить истеричную мать-одиночку. Вот только черно-бурая лисичка осталась где-то в городе. Пришлось действовать мне самому. Можно было, конечно, рявкнуть на горожанку и использовать ауру подавления, чтобы женщина заткнулась и убиралась скорее прочь, пока жива. С любым другим NPC я бы именно так и поступил. Но с многодетной матерью все же обошелся по-доброму. Перекочевавшая из моей лапы в карман ее подола золотая монета моментально убедила NPC, что ей стоит прийти в другой день, и истерика тут же прекратилась. Не переставая кланяться и благодарить пса, женщина-хаджет удалилась, уведя за собой дюжину своих отпрысков. «Не ожидала от тебя, пес, проявления слабости!» — весьма своеобразно интерпретировала этот эпизод скривившаяся недовольно Рея Ури. «Ты намного сильнее и вполне мог бы заставить эту истеричку уйти или молча дожидаться своей очереди. К тому же эта толстуха словесно оскорбляла тебя и твоих друзей, говорила обидные слова насчет зверолюдей, а ты даже не наказал ее за грубые слова». «Это вовсе не слабость», — возразил я непонятливой NPC-спутнице. «Просто я не воюю с мирным населением. Полагаю, это ниже моего достоинства. Да и вся наша группа розовых лисят тоже». Тут очень своевременно меня поддержала ушастая фенек Алиса. «Ты не права, наш капитан вовсе не слабый. Наоборот, пес очень сильный, и мы все им гордимся». Слова лекаря подхватила волшебница Мирониса Лучезарная. «В мире хватает настоящих монстров, злодеев и преступников, с которыми и борются розовые лисята. А если обращать внимание на резкие слова каждого встречного горожанина, то времени на подвиги совсем не останется». И тут, наконец-то, массивные створки отворились, и из приемной бургомистра вывалилась группа из 8 угрюмых вооруженных полуволков. Информацию я сумел считать лишь о 3 из них. Все оказались с уровнями 145+. Остальные то ли имели предельный для данной местности 150-й уровень, то ли вообще являлись исключением из общего правила, особо важными для сюжета виртуального мира персонажами, на которых ограничения региона не действовали, чтобы убить их обычным путем игрокам было невозможно. Мрак Острозуб отличался от своей свиты более высоким ростом, принц возвышался над остальными полуволками на целую голову, и очень дорогой экипировкой. Сперва мрак прошел было мимо пса из забытой стаи, погруженный в свои мысли и что-то при этом недовольно ворча сквозь зубы, как вдруг резко остановился и обернулся. Глаза опасного воителя моментально сменили цвет с черных на красные. Пса этот ключевой в борьбе за трон зверолюдей персонаж однозначно рассматривал как своего врага. «Пес, шансов на победу нет никаких!» — с испугом в голосе предупредила меня крылатая помощница Виги. «Сейчас мрак Острозуб абсолютно неуязвим, поскольку защищен игровым сюжетом!» Мрак глухо зарычал и сделал шаг в мою сторону. Все шло к конфликту со смертельно опасным и неуязвимым противником, но, к счастью, можно было получить временную передышку, а то и вовсе избежать стычки, пройдя в зал приема, чем я не преминул воспользоваться, и члены команды «Розовых лисят» прошли следом за капитаном. «Виги, проследи за группой мрака Острозуба», — отдал я приказ невидимой для всех NPC крылатой девушки. «Мне нужно узнать, куда они пойдут и о чем будут меж собой говорить». Обычно капризная Пикси на этот раз даже не стала спорить и успела прошмыгнуть меж закрывающимися за нашими спинами створками дверей. Я же переключил свое внимание на одного из 7 глав торговой республики, на другом конце большого зала, поджидающего посетителей в высоком кресле, скорее напоминающем трон королей. «Лучио Анафесто Кучерявый, магистрат города Малахитовый развал». Главой города оказался пожилой, абсолютно седой хаджет в расшитой золотыми узорами роскошной темно-зеленой мантии. Уровня этого NPC я также не видел, зато все выстроившиеся в 2 шеренги многочисленные телохранители магистрата на нашем пути имели высоченные уровни 140+. Также на приеме присутствовали писарь, симпатичная молоденькая хвостатая девушка в одеждах высшей жрицы богини Луны и еще один мрачного вида хаджет, весь обвешанный перевязями с алхимическими эликсирами. Не то приставленный к престарелому градоначальнику лекарь, не то боевой маг или колдун. «Еще один попрошайка из зверолюдей!» — хриплым старческим голосом возмутился Лучио Кучерявый, при этом глядя лишь на пса из забытой стаи и совершенно игнорируя остальных моих спутников. «Да сколько можно? Одного не успел спровадить, как уже следующий лезет!» Выходит, мрак Острозуб приходил просить денег, причем вышел со встречи с бургомистром Малахитового развала принц полуволков весьма расстроенным. То ли мало дали, то ли вообще отказали в просьбе. Я поклонился, не слишком глубоко, но все же отдавая дань уважения старости, и ответил старику: «Лучио Анафесто, я пришел вовсе не просить деньги». «Наоборот, хочу предложить всем нам неплохо заработать, а заодно болезненно ущипнуть за чувствительные места магистрата города Андау». Старик в высоком кресле удивился и даже не стал этого скрывать. Попросил рассказать подробнее. Внимательно выслушал меня и изучил сам, а затем дал посмотреть жрице и писцу копию старой расписки. Уточнил по поводу оригинала документа и заметно расстроился после вести о том, что мы не стали нести столь ценную бумагу на прием к главе города, а припрятали в надежном месте. Пока хаджеты совещались, сквозь приоткрытое окно впорхнула моя игровая помощница Виги и сообщила, что мрак Острозуб и его головорезы никуда не ушли и поджидают пса в соседнем зале. «Принц велел своим слугам убить тебя, но только сделать это приказал не во дворце, где схватки помешают охранники магистрата, а дождаться момента, когда ты и твои спутники выйдете в город и удалитесь с дворцовой площади. А еще сперва мрак хочет с тобой поговорить и выяснить, кто ты вообще такой и откуда взялся, но потом все равно убьет». «Тоже мне родственничек, не успел встретить, а уже хочет убить». Хотя это было достаточно предсказуемо после той откровенно враждебной реакции мрака Острозуба на моего персонажа. Придется что-то придумывать. как минимум затевать драку именно тут, где у моей команды будут хотя бы какие-то шансы из-за поддержки охранников дворца, или каким-то способом хоть на полминуты отвлечь мрака и поспешить раствориться в огромном городе. Уж чего-чего, а убегать от преследования я умею еще со времен игры за Shadow Кейна. А между тем хаджеты наконец-то закончили совещаться. «Мудрое решение, что догадались прийти ко мне, а не пошли во дворец к Марчелло Подлому, так как правитель города Андау вас сгноил бы в тюрьме или сразу прирезал. Что ж, мне доводилось слышать про старую историю полувековой давности с долговой распиской, и я согласен выкупить эту бумагу, оригинал, естественно, а не копию, за половину ее стоимости. 1600 полновесных золотых монет». «Так мало?» Я едва скрыл возглас возмущения, а башкир так и вовсе не выдержал и влез со своими комментариями насчет накопившихся за полвека процентов. «Какие 90 000 золотых, вы о чем?» Тут же возразил умудренный жизнью хаджет, при этом хитро ухмыляясь. «Тут хотя бы сам долг получить, а про проценты можете сразу забыть. Дело запутанное, сложное и долгое. И после череды судов в разных городах с противоположными решениями в итоге будет разбираться у дожа торговой республики. А его правосудие, знаете ли, стоит больших денег и дорогостоящих подарков. Причем Марчелло тоже будет дарить подарки, и потому благополучный исход суда вообще не гарантирован. Так что мое окончательное решение — 1600 золотых монет. Торговаться бессмысленно. Все равно у меня сейчас больше при себе нет, так как пришедший раньше вас, мрак Острозуб, выклинчил таки 6000 на найм бойцов освободительной армии под обещание будущих торговых преференций. Решайтесь! 1600 золотых — хорошая сумма, и вряд ли у кого другого во всей торговой республике вы сможете получить больше за эту старую писульку». Наступило долгое молчание. Наконец, Мирониса робко предложила согласиться, чтобы получить хоть что-то за старую бумажку, а не остаться ни с чем. Ее решение почти сразу поддержала Алиса, и даже Грым прогудел что-то одобрительное. Дольше всех колебался жадноватый башкир, который с огромным трудом расставался с мечтами о грудах золота, но и наш вор, похоже, склонялся к тому, чтобы принять предложение хитроватого Лучио Анафесто. И тогда я поспешил вмешаться и ответил магистрату Малахитового развала, что мы еще подумаем, но на днях сообщим ответ. «Ну, думайте, думайте», — легко отпустил нас хитрый хаджет, уверенный в том, что никуда мы не денемся и вскоре придем к нему снова. Мои друзья по команде начали задавать вопросы в чате, недоумевая, почему капитан вдруг отказывается от сделки. Однако у меня появилась одна безумная идея, как решить одним махом обе стоящие предо мной задачи. И от опасных полуволков мрака Острозуба избавиться, и ценную расписку выгодно пристроить. Нужно продать долговую расписку моему конкуренту за трон зверолюдей». Бургомистр проговорился, что мрак Острозуб только что получил 6000 золотых, так что деньги у него имеются. Причем принц остался сильно недоволен, поскольку для сбора армии ему требуется много больше средств. В таком случае 94 262 золотые монеты, которые можно вытянуть за расписку вместе со всеми процентами за полвека, могли послужить отличной приманкой, за которой мой противник в борьбе за трон сунется прямо в смертельную ловушку во дворец Андау. Разговор с мраком Острозубом начался очень тяжело. С угроз, размахивание кулаками перед моим носом и ругани в мой адрес. Опасный высокоуровневый противник не скрывал своей жгучей ненависти к объявившемуся непонятно откуда еще одному родственничку, также претендующему на трон полуволков и даже получившему не нулевой показатель легитимности. Мрак едва сдерживался, чтобы не прикончить пса прямо тут на месте. Лишь наблюдающие за нашей ссорой охранники останавливали полуволка. Принц выслушал мой рассказ об убитых стальной короной родителях, о повешенном на воротах поселка деде Кайле Миори и проведенном в цепи детстве. Нужно отметить, что моя спутница Рея Ури своевременно подтвердила слова пса и сообщила, что выросла в том самом поселке Золотая Нива и все наблюдала своими собственными глазами. Ругань и угрозы чуть поутихли, настал черед расспросов, что пес забыл так далеко от родного поселка. Хочу отомстить за все цепи, побои и унижения. Так уж получилось, что я знаю, где взять огромные деньги. Почти 100 000 золотых монет. При этих словах я протянул принцу копию ценной расписки. Сейчас мне нужна лишь небольшая помощь, чтобы взять это сокровище во дворце Андау. А потом я планирую на эти деньги набрать собственную армию. Именно за такого рода помощью я и пришел в Малахитовый развал. Думал, бургомистр мне поможет поговорить с другим членом правящего магистрата Торговой Республики. Но Лучио Анафесто Кучерявый оказался слишком жадным, так что мы не договорились. Мрак Острозуб оказался неграмотным и протянул бумагу своему слуге, чтобы тот прочел вслух. И по мере чтения брови мрака взлетали все выше, а нижняя челюсть, наоборот, от удивления опускалась. «Так и сказано, все земли севернее Старого Брода?» — уточнил грозный воин недоверчиво. «Да, мрак, именно так. Или земли, или 3200 монет с накопившимися процентами», — подтвердил грамотный слуга. «Это 94 262 золотые монеты. Мы уточняли в банке», — вставил я свою реплику, чем еще сильнее раззадорил грозного вояку. Принц согласился, что сумма действительно серьезная, а я еще подлил масло в огонь, добавив свой комментарий. «Сумма вполне достаточная, чтобы собрать грозную армию и идти войной на короля-самозванца Джунима VII, который и так еле-еле удерживает трон из-за недовольства населения и постоянных бунтов. Вон недавно целый город Волчьи Шахты отказался подчиняться и послал липового короля куда подальше». «А будь у меня достаточная армия, то не просто один город, а все королевство полуволков уже лежало бы у моих лап». Громогласный рык матерого волка прокатился по залу, породив эхо. Мрак Острозуб даже схватил меня своими лапищами за ворот куртки и затряс. «Пес, мне нужна эта бумага!» «Цена 6000 золотых, и я уступлю расписку», — спокойно ответил я, но через пару секунд добавил еще условия. «А также информация о месте пребывания королевы Велены Своенравной и твоего младшего брата, принца Освальда Хитрого Змея». Мрак еще какое-то время тряс меня за ворот, но затем отпустил, поскольку понял, что его угрозы на меня совершенно не действуют, и спросил с подозрением в голосе. «Зачем тебе знать, где скрывается мой брат и беглая королева?» «В смысле зачем? Долгие годы я вообще не подозревал о том, что у меня остались какие-то родственники. Лишь совсем недавно узнал, что я не последний член славной семьи Пасукун в этом мире. Конечно же, я хочу встретиться с родней, поговорить с ними, узнать побольше о моей семье и погибших родителях. Может, я смогу принести пользу новой семье?» Такой ответ матерого волчару смутил, и грозный воин отступил на шаг. «Ну, даже не знаю. Я тоже из семьи хранителей. Нас выжило мало, и вряд ли оставшиеся будут рады тебя видеть, поскольку не доверяют никому. К тому же про королеву-беглянку я ничего не знаю. Велену своенравную давно уже никто не видел. А вот про брата рассказать могу, так как иногда с ним вижусь. Вот только Освальд точно тебя убьет». «Даже разговаривать не станет». «Хорошо, мрак Острозуб. Меня эти условия вполне устроят. Значит, информация о твоем брате Освальде и 6000 золотых монет, и у тебя будет собственная огромная армия. Кто знает, может, я даже встану под твои знамена, когда подрасту и стану сильнее». Мрак первым протянул мне лапу, заключая сделку. «Ну ты даешь, пес!» Восхитился башкир, когда я делил 6000 на пятерых на крыше одного из зданий города, с которой открывался отличный обзор на Дворцовую площадь. До этого мы какое-то время петляли по узеньким улочкам и проверяли отсутствие хвоста, но все оказалось на удивление чисто. Никакой слежки за нами не было ни со стороны принца полуволков, ни со стороны бургомистра. Стоящая за моей спиной Рея Ури при виде уходящих со звоном в кошельке розовых лисят столбиков блестящих золотых монет отворачивалась и делала вид, что ей это совершенно неинтересно, хотя получалось у волчицы плохо, поскольку дрожащие подвижные ушки ее выдавали. До этого я предложил NPC-девушке стать моей компаньонкой и заключить официальный контракт, но Рея снова отказалась. Сейчас же кусала губу при виде того, сколько упустила из-за своего ослиного упрямства. Наконец, дележ добычи был завершен, а явившаяся крылатая разведчица Вея подтвердила, что мрак Острозуб вместе со своей бандой из 22 головорезов только что покинул город Малахитовый развал, направившись по дороге в сторону Андау. При этом принц со слугами обсуждали и будущую армию, и то, что нужно будет потом обязательно вернуться и убить пса. Хотя тот грамотный слуга предлагал не спешить и просто дождаться, когда тебя убьет Освальд Хитрый Змей, который в борьбе за трон устранил уже огромное количество родственников по семье Пасукун. Что ж, я лишний раз убедился, что поступил правильно. Тем временем произошло обновление квеста и пришел Спаситель. Последний, пятый дилижанс благополучно прибыл в безопасное место, доставив 11 детей в королевство полульва Симона XII. Степень выполнения игрового задания составляла сейчас 72 из 73. До дома не добралась только Зайка, хотя ушастой девушке уже давно полагалось бы прибыть к родному порогу. Явно с длинноухой девушкой что-то случилось по дороге. Хотя Зайка все еще жива, иначе дополнительное условие квеста было бы уже провалено. Я отпустил друзей по команде, не терпящих скорее пробежаться по торговым лавкам огромного города Малахитовый развал, тратя монеты и приобретая необходимое, и обратился к хмурой Рее Ури. «Чувствую, у тебя накопилось много вопросов». «Еще бы! Даже не знаю, пес, каким нужно быть наглецом, чтобы в присутствии меня, выпускницы учебного центра Стальной Короны и будущего агента секретной службы короля, вести крамольные беседы о свержении любимого в народе короля. Ты ведь наверняка знаешь, что и мрак Острозуб, и его младший брат Освальд Хитрый Змей уже много лет находятся в розыске как опасные смутьяны и даже заочно приговорены Стальной Короной к смертной казни. И тем не менее вел беседу с опасным преступником». «Эх, Рея, насколько же ты еще неопытна и наивна, раз не понимаешь очевидного. Во-первых, никто меня и не спрашивал, вести беседу с разыскиваемым преступником или нет, и вопрос состоял лишь в том, останусь ли я в живых после этой беседы. Во-вторых, мрак Острозуб слишком прямолинеен и предсказуем. Он сразу же умчался в Андау и уже сегодня потребует аудиенции с бургомистром, даже не удосужившись проверить, откуда расписка взялась и что случилось с другими, кто пытался ее предъявить». Рея промолчала, поскольку не поняла. Пришлось объяснять. «Мрак станет угрожать, а коварный и злобный бургомистр Андау и без того будет находиться на взводе. Неизбежно возникнет конфликт. Участники схватятся за оружие. Так что сегодня вечером во дворце Марчелла Подлого в Андау будет настоящее шоу, которое раскрасит внутренние помещения резиденции в ярко-алый. Сойдутся две силы – 22 полуволка-головореза против всей дворцовой стражи. Причем я ставлю на итоговую победу хаджетов, поскольку их будет заметно больше. Так что сидеть мраку Острозубу в итоге в тюрьме, а то и вовсе лишиться головы за нападение на одного из семи правителей торговой республики. Скажешь, жестоко? А незачем было мне угрожать?» Девушка долго молчала, потрясенная откровенностью пса, а потом поинтересовалась, зачем мне была нужна информация о младшем брате мятежного принца. «Вообще-то, раньше я планировал просто поговорить с этим претендентом на трон, что предлагал игровой квест «Забытая стая», но раз Освальд отличается коварством и убивает всех посетивших его родственников, то поступим по-другому». «А это второй пункт моего плана, и ты мне сейчас поможешь его выполнить». «Садись, бери свинцовый карандаш и лист папируса. Я выдал Рее пищи и принадлежности из набора ее старшей сестры Мистиури. Пиши аккуратным почерком. Максимальная важность. Агенты Стальной Короны узнали о секретном убежище приговоренного к смерти мятежника Освальда Хитрого Змея. Преступник скрывается на территории королевства Думитра II в руинах старой эльфийской крепости Роэн у слияния рек. Преступника охраняет до полусотни последователей, а сам Освальд проживает в полуразрушенной центральной башне и сбежит по подземному ходу при малейшем подозрении на опасность. Так что операцию по устранению мятежника нужно провести тихо, желательно ночью. Для выполнения потребуется опытная группа». Рея послушно перенесла на бумагу все, что ей надиктовал. Я внимательно проверил текст, Затем достал из инвентаря и зажег свечу, разогрел на ней красный сургуч и поставил на донесение оттиск перстня, после чего сжег бумагу над пламенем свечи. «Вот теперь я вообще не поняла, за короля ты или против», призналась совсем сбитая с толку волчица. «Я сам за себя, а еще за сильное королевство под единым началом. А потому мне враги, как мятежные принцы семьи хранителей, так и сидящий на троне откровенно слабый король, за столько прошедших десятилетий так и не сумевший прекратить смуту и превративший некогда сильное государство полуволков в посмешище для соседей. Но обсудим это потом. Сейчас же, Рея, вспоминай, где ты в последний раз видела Харуми, поскольку твоя подруга до сих пор не вышла к громадной дворцовой площади». А значит, с нашей милой лисичкой что-то случилось.